Девочка привела их в игровую. «Мишка, иди к нам», — позвала она мальчишку лет 6. Брагины потрясенно уставились на него, а он смотрел на них с такой искренней надеждой. Москва, квартира Томилиных. Не дозвонившись мужу на работу, Марина Геннадьевна Томилина позвонила их свату Брагину на службу. Того тоже не оказалось на месте. Она аж взвыла от отчаяния. Черт знает что, дети вот-вот чужого ребенка в дом притащат, а их никого на службе нет. На глазах навернулись слезы от злости и бессилия. Она металась по квартире и каждые 5 минут набирала то одного, то другого. Наконец, ее соединили с Брагиным. «Лева», — прокричала Марина Геннадьевна в трубку. «Лева, что это значит, вы же обо всем договорились? Почему детям разрешили усыновление, а не детдомовского ребенка домой тащит прямо сейчас? Вы же ездили договариваться. Вы же говорили, что обо всем договорились, вас что, обманули?» «Подожди, Марина, ты уверена?» «В чем я уверена?» «В том, что мне дочь на радостях позвонила и сказала, что им ребенка сейчас отдают». «Ничего не понимаю», — потрясенно ответил ей сват. «Подожди, Марин, я все узнаю и перезвоню». Марина Геннадьевна хотела ему сказать, чтобы он сразу выяснил, можно ли отыграть все назад, но Лева уже положил трубку. Она зарычала от напряжения на всю квартиру, как раненый зверь. И сделать ничего нельзя, пока Лева не выяснит, что вообще произошло, почему детям разрешили усыновление. И ждать его звонка сил не было никаких. Глава 10. Святославль. Когда наконец подошла его очередь, Левичев зашел в кабинет начальника бюро обмена. Бобрецов Андрей Яковлевич выслушал его очень внимательно, сочувственно кивая, чем вселил в Левичева надежду. «Михаил Григорьевич, я бы и рад вам помочь, но вы не сможете покинуть наш город, не расплатившись по всем своим долгам», — мягко произнес Бобрецов, глядя на него честными-причестными глазами. И только тут до Левичева дошло, что тот просто издевается над ним. «Мягко стелит, да жестко спать. Москва. Комвольно-отделочная фабрика. Ну, теоретически это возможно, конечно», — проговорил капитан Орехов задумчиво, стараясь не показать, как он рад такое услышать. «Но ты понимаешь, что американское посольство будет очень недовольно этим фактом и насидит на тебя». Юрченко обреченно кивнула в ответ. «Хорошо, я узнаю, как лучше поступить. Посоветуюсь со знающими людьми. А ты не передумаешь потом?» — строго спросил он Анну. «Назад дороги не будет. Если повернешь, фактически плюнешь в лицо всем, кто будет тебе помогать с этим». Девушка переглянулась с Озеровым, и тот уверенно ответил за нее, взяв за руку. «Не передумает». «Не передумаю», — решительно подтвердила она. Орехов ликовал, сохраняя невозмутимое лицо. «Надо же, как все интересно получилось. Гражданка США решила остаться в СССР. Да я только приду с этим к начальству, мне уже благодарность с занесением в личное дело объявит, а может и еще что получше. Я же это обосную, как личную постоянную и очень эффективную работу с иностранцами, в результате которой гражданка США решила попросить политическое убежище в СССР. Кто там будет разбираться, что девчонка просто в Озерова втюрилась? Хорошо бы еще линию сдать комиссии на этой неделе, как бы между делом заметил он, тогда у меня больше времени появилось бы, чтобы заняться твоим вопросом. Саботаж, диверсия, да пофиг на фоне такого подарка. И саботаж, и диверсия имеют ценность, только если ты можешь их доказать. Фиг она сама сознается, а доказательств-то и нет. Для его карьеры гораздо большую ценность будет иметь просьба Анны о политическом убежище в СССР, а одно с другим несовместимо. Нельзя сначала предъявить ее трудящимся как символ торжества социалистической идеологии, а потом судить за саботаж. Москва, детский дом 19. Ларочка. Поспешила на выручку Брагиным дежурный педагог. «Миша не может ехать с вами». Когда Лариса это услышала, у нее такой испуг в глазах отразился. Даже не испуг, а отчаяние. Она посмотрела на женю, ища защиты. Маленький ребенок не мог понять, почему ее можно забрать, а друга Мишу нельзя. «Ларочка, детка, мы не можем взять Мишу», — залепетала растерявшаяся женя, стараясь не смотреть на мальчишку. В его глазах отразилось такое отчаяние, что было больно это видеть. «Извини, братишка, но тебе с нами нельзя», — проговорил Костя осипшим вдруг голосом. «Жень, возьми сумку, а я Ларису возьму». Но Лариса, обычно тихий, замкнутый ребенок, вдруг начала яростно вырываться. В нее как бес вселился. Она вцепилась в мальчишку с душераздирающими воплями, и ее невозможно было от него оторвать. На крики прибежала и директриса. «Вы еще не ушли?» — поразилась она. «Не надо было вам сюда заходить, мы ж не знали», — ответил Костя. «А что это за мальчик?» — спросила ошалевшая от всего происходящего жена. «Нет, нет, нет», — сразу поняла ход ее мыслей директриса. «Даже не думайте, Мише уже 6 лет исполнилось, вам никто не позволит его усыновить, у вас разница меньше 16 лет». «Да отпусти ты его, Ларис», — воскликнул Костя, пытаясь взять девочку на руки. «Мы будем в гости сюда приезжать, Миша будет нас ждать, правда, Миш?» Мальчишка, еле сдерживая слезы, с готовностью кивнул, демонстрируя характер. «Вот видишь, Ларочка», — вмешалась заведующая, — «все будет хорошо, езжайте домой, а потом приедете к Мише в гости». Общими усилиями жене и педагогов удалось отцепить девочку от Мишкиной рубашки, и Брагины поспешно покинули игровую. Костя нес горько рыдающего ребенка на руках, не в силах поверить в происходящее. Он-то думал, что делает маленькую Ларису счастливой, а к тому, что произошло, он совсем не был готов. «Тише, Ларочка, тише. Нам нельзя усыновить твоего Мишку, но другим-то можно», — уверенно проговорила жена. «Придумаем что-нибудь. Мы обязательно что-нибудь придумаем». Костя покосился на нее с удивлением. «Надеюсь, ты не кинешься прямо сейчас звонить родителям и просить их оформить на себя усыновление этого мальчика?» — спросил он. «Сразу скажу, куда они нас пошлют с такой просьбой. Нет, при ребенке не буду. А ведь чуть не сказал, надо привыкать теперь сдерживаться. Москва. Политуправление МВД СССР». Генерал Брагин позвонил в пролетарский исполком председателю комиссии по усыновлению. «Юрий Дмитриевич, Брагин. Добрый день. Приветствую, Лев Борисович», — дружелюбно ответил Исаков, явно не чувствуя за собой никаких проколов. «Юрий Дмитриевич, а как так получилось, что моему сыну с женой разрешили усыновление?» — спросил сухо генерал. «Я думал, мы с вами обо всем договорились, но как же», — растерялся собеседник. «Мне звонил Юрий Викторович Томилин и сказал, что ваша позиция по этому вопросу изменилась». «Разве не так? Томилин вам звонил?» — удивился Брагин. «Ладно, Юрий Дмитриевич, я понял». Он коротко попрощался с Исаковым и положил трубку с задумчивым видом. «Так, так, так, Юра, вот так ты со старым другом, значит? Москва, Гагаринский райком КПСС. Сколько же процентов просить?» — лихорадочно думала Регина, уже поднимаясь по лестнице в райкоме на 3-й этаж. «Уже вот она, приемная Володина, а она так и не определилась, сколько ей требовать за это письмо. Такая возможность хорошо подзаработать, может быть, ей раз в жизни выпала. Никак нельзя продешевить». «Здравствуй, Региночка», — приветливо поздоровалась с ней его помощница. «Здравствуйте, Ольга Константиновна», — улыбнулась она в ответ. «Герман Владленович у себя?» «Да-да, проходи», — кивнула та на прикрытую дверь в кабинет Володина. Регина постучалась прежде, чем войти. «Герман Владленович, добрый день, можно?» — скромно заглянула она к нему. «Проходи. Ну что у тебя?» — спросил он, дождавшись, когда она прикроет за собой дверь. «Сначала я бы хотела обсудить свою долю», — присела она за длинный стол для заседаний, положив перед собой свою сумочку. «Будет тебе доля», — отрезал Володин, — «если информация того стоит». Ему хотелось сначала увидеть, о чем идет речь, а потом уже обсуждать доли и все остальное. А то получится, как с таксопарком, сплошная потеря времени и больше ничего. «И все же, Герман Владленович, какая будет моя доля от этой информации?» — настаивала Быстрова. 1% или уходи к черту со своей информацией прямо сейчас», — раздраженно ответил он. «Хорошо», — вынуждена была согласилась она, хотя он видел, как она колебалась перед ответом. «Меня взяли в группу работы с письмами от трудящихся, которые приходят на радио и в газету. Было нелегко туда попасть, пришлось связи задействовать очень серьезные в ЦК ВЛКСМ», — рассказывая, достала она из сумочки конверт. «И вот сами посмотрите, какое мне письмо досталось на разбор». Скептически взглянув на нее, он принял из ее рук письмо, но в процессе чтения ему стоило больших усилий не показать ей свой живейший интерес к его содержимому. «Оставляй, проверим, что это за фабрика», — деланно равнодушным тоном произнес он, — «и можно ли ее взять под контроль? Не забудьте, что вы мне 1% с нее обещали», — напомнила Быстрова, явно опасаясь просто так оставить письмо и уйти. «Не дели шкуру неубитого медведя», — назидательно ответил он, и ей ничего не оставалось, как попрощаться и уйти с недовольным видом. Интересно, а что она ожидала? Но надо же, не полностью бесполезной все же оказалось. Не зря ее содержал все эти месяцы. Усмехнулся Володин и позвонил Гончаруку. «Николаич, общий сбор у меня прямо сейчас», — сказал он ему. «Москва. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами». Галия, обратилась к ней начальница, когда Белоусова вышла из кабинета. «Торгово-промышленная палата запросила к себе на стажировку наших сотрудников. От нашего отдела должно поехать двое. Как ты смотришь на то, чтобы две недели поездить вместе со мной на Ильинку? Даже не знаю», — с сомнением посмотрела на нее Галия. «Насколько я понимаю, палате нужны наши зарубежные представительства и их сотрудники, знающие язык и местные особенности. Какой смысл меня на стажировку посылать? Вряд ли кто-то меня отправит в зарубежную командировку в ближайшие годы. И потом, Ольга Вениаминовна, за границей без знания языков делать нечего. Я сейчас, как раз, английским занимаюсь здесь у нас, два раза в неделю. Тут и так праздники были, а из-за стажировки еще две недели пропускать, что-то мне совсем не хочется. А обстановку сменить, с новыми людьми познакомиться?» Удивленно посмотрела на нее начальница. «Да мне как-то и наша обстановка еще не успела надоесть», — рассмеялась Галия. «Я же со многими только шапочно знакома, только на лестнице и здороваемся». «Счастливая ты», — улыбнулась начальница и расстроенно вздохнула, прекрасно понимая, что во всех ее словах есть резон. Тут в кабинет вернулась Белоусова. Валерия Николаевна, — обратилась к ней Морозова, прекрасно понимая, что та уже собрала по отделам все новости и сплетни. «Как вы смотрите на то, чтобы пройти стажировку на Ильинке?» «Всеми руками и ногами за», — воодушевленно ответила та. «Кто бы сомневался», — с досадой подумала начальница, — «лишь бы не работать. Ох, и надоест же она мне за эти две недели». «Вот и отлично», — радостно думала Галия. «Две недели буду одна в кабинете. Тишина и покой. Никто не будет мешать работать с пустыми разговорами над ухом. Не надо будет постоянно думать, как разведчице в тылу врага, чтобы что-то не ляпнуть при этой сволочной Белоусовой, которая тут же к мужу побежит помогать ему карьеру в КГБ делать. Напрягает это сильно. Две недели, подумать только. И английский заодно подтяну. Святославль», — глядя в честные-пречестные глаза начальника бюро обмена, Левичев прекрасно понял, о каком долге ему напоминают. Выйдя из кабинета Бобрецова, он чуть не прошел мимо уставившихся на него в ожидании Рябовых. Спохватившись, он натянул на лицо виноватую улыбку и заявил им, что хотел решить вопрос со слепой печатью на их документе без поездки в Брянск, но ничего не вышло. «Никто не хочет ни за что отвечать», — с сожалением развел он руками. «Ладно, мы возвращаемся в Брянск», — недовольно ответил Рябов. «Завтра на все документы поставим второй оттиск, чтобы уже наверняка никто больше не придрался». «Завтра выходной», — напомнила ему супруга с расстроенным видом. «Точно. Значит, в четверг мы занимаемся документами и в пятницу возвращаемся сюда». «Хорошо», — охотно согласился Левичев. Ему это и нужно было — выиграть время и решить, что же делать дальше. Они вышли на улицу и попрощались до пятницы. Рябовы пошли на автостанцию, благо тут рукой подать, а Левичев сел в машину и закурил, стряхивая пепел в открытое окно. «Что же делать?» — думал он. «Так не хочется отдавать свою ласточку. Трешку обменять на Брянск ему не дадут, это ему четко сегодня дали понять. И судя по наглости этого прохвоста Бобрецова, он по своему административному опыту был уверен, что кто-то очень серьезный над ним стоит. Кто-то, на кого он смело сможет опереться, если на него жаловаться побежать. И кто бы мог подумать, глядя на эту крикливую тетку и ее тихого, забитого сынка, что у них такие связи обнаружатся. Тот человек, что рассказал ему, как в Москве такие вот трюки с обменом проворачивают, про такую возможную подставу не упоминал. И как быть? Попытаться обменять дом в Шамордино на дом в Брянске? Но даже с той доплатой, что он может себе сейчас позволить, ничего толкового он в Брянске не выменяет. Небольшой домишко совсем без удобств. Это опять надо будет вложить в него кучу денег, потратить последние нервы, чтобы сделать из него нормальное жилище. А жена с дочкой, даже недолго, не захотят жить без удобств. Придется продать и «Жигули», чтобы купить что-то приличное. А что будет с трешкой, восклицательные и вопросительные знаки, если, как и планировали, жена с дочкой, так или иначе, уедут в Брянск, то в трешке они уже, точно, не смогут прописаться. Жене надо быть прописанной в Брянске, иначе она на работу там не устроится. Трешку же тут же и отберут, не приходится сомневаться. Даже если они зарегистрируют опять брак, это уже ничего не изменит. А то, что за ним в Святославле теперь будут пристально следить, к гадалке не ходи. Эх, а как красиво он все продумал. Обменял бы трешку на двушку, дом в Шамордино продал бы, остался бы и при квартире в областном центре, и при машине, и при деньгах. Как он не просчитывал, чтобы ему такого предпринять, чтобы выкрутиться, получалось, что от чего-то придется отказаться. Или от денег за дом и машины, или от трехкомнатной квартиры в Святославле, или от машины. В последнем случае, если ее все же отдать, как обещал, черт, в угол загнали, сволочи. Вынужден был признать он, да еще я и разозлил кого-то серьезного, раз он может на бюро обмена так надавить, а он же может и на заводе настропалить против меня руководство, а мне еще работать тут какое-то время, и при уходе нужна хорошая характеристика. Черт, что же делать, или машину отдать, или двушку в Брянске потерять, осточертел уже этот Святославль, хочется уже уехать и забыть про него, и уволиться с этого дурацкого завода. Эх, мне нужна эта двушка в Брянске. Придется отдать Якубовым машину, и сделать надо все быстро, чтобы в пятницу Рябовы не впустую приехали. Он поехал к нотариусу, чтобы записаться на переоформление машины на четверг. Новая однокомнатная квартира Оксаны была завалена вещами и заставлена мебелью. Там даже переночевать негде было. Хорошо, сын с невесткой пригласили ее к себе на первое время, пока она на новом месте не разгребется. Идя с работы к дому Руслана, она вдруг увидела одиноко стоящие вишневые «Жигули» со знакомым номером. Те самые, что должны были достаться ее сыночку. И так ей стало обидно и больно, так захотелось сделать Левичеву какую-то гадость, что, осмотревшись по сторонам, она подошла к машине и достала ключи с намерением процарапать ее от крыла до крыла. Правда, увидев крышку бензобака, она ехидно усмехнулась и изменила свое намерение. «Есть же Бог на свете!» – подумала она, доставая из сетки пачку сахара. «Партизаны сахаром целые автоколонны уничтожали, а я чем хуже?» Записавшись к нотариусу, Левичев поехал к Якубовым. Руслан не ожидал увидеть его на пороге своего дома и удивился до такой степени, что даже не поздоровался. «Должен извиниться перед тобой», – сказал Левичев, тоже решив обойтись без лишних формальностей. «Я поступил бесчестно, прошу прощения и предлагаю обменять мою машину на 1000, которую оставлял тебе в залог». «Серьезно?» – не мог поверить ему Руслан. «Вполне. Завтра выходной. Я на четверг записался к нотариусу на Ленина, на 11 утра. Не опаздывай, пожалуйста». «Ну, ладно», – все еще не мог поверить в происходящее Руслан. Левичев кивнул, развернулся и пошел к машине, которую оставил на улице. Свернув на Огарева с улицы Ленина, Оксана с удивлением увидела вишневые «Жигули», отъезжающие от дома сына. Номер она издали не разглядела, но была уверена, что это Левичев. Не так много у них в городе было «Жигулей», а вишневых и подавно. Прибавив шагу, она поспешила к дому и еще издали увидела сына на крыльце. «Это что же, этот мерзавец приезжал?» – спросила она через весь двор. «Да, но ты не поверишь». «Зачем?» – усмехнулся сын. «Так что же ему надо было?» «Решил машину отдать, как и договаривались изначально», – проговорил Руслан, глядя на мать. «Вот, стою и думаю, что происходит. Плакать или смеяться?» У Оксаны сумка с продуктами выпала из рук. «Как отдать?» – прошептала она, глядя сквозь Руслана, кинувшегося поднимать авоську. «Так, отдать. Совесть, что ли, замучила?» «Приехал сказать, что записался к нотариусу на четверг и будет меня там ждать в 11». На негнущихся ногах Оксана побрела в дом. Руслан шел за ней и нес сумку, рассуждая о мотивах, побудивших Левичева вдруг раскаяться. Но Оксана его не слушала. «Что я наделала?» – думала она. «Что я натворила?» «Надо сумку у Руслана забрать, а то начнет продукты разбирать, увидит пачку сахара вскрытую и обо всем потом догадается. Останется только со стыда сквозь землю провалиться. А что теперь с машиной будет?» Про способ испортить машину, засыпав сахар в бензобак, она знала, но вот что происходит с машиной при этом, понятия не имела. Ее хоть потом восстановить можно будет. Глава 11. Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Оправившись от сиюминутного шока от неожиданного предательства друга, генерал Брагин позвонил Томилину на службу и назначил ему встречу в ресторане. По телефону он, конечно, обсуждать ничего не захотел, дело специфическое. Хотелось другу в глаза посмотреть. Они встретились через полчаса, генерал тяжело взглянул на друга, и прокурор, прекрасно понимавший, по какому поводу эта встреча, решил сразу объясниться. «Лёва, я прошу, не делай скоропалительных выводов», — нервно попросил он. «Просто, попробуй меня понять, как отец отца». Женька была в ужасном состоянии, когда им отказали. Я ее никогда такой не видел. Если бы я не сделал то, что сделал, она бы просто сломалась. «Лёв, поверь мне, а Маринка же не хотела ничего слышать». «Ну а Марина тут при чем? Речь идет о нашей дружбе и нашем взаимном доверии. Мне бы объяснил хоть. Я боялся, что и ты не поймешь. И тогда все, дочка пропадет. Плохо же ты меня знаешь». Поднялся генерал из-за стола и, не сказав более ни слова, направился к выходу. «Прости, Лев, но я должен был позаботиться о своей дочери», прошептал прокурор, глядя ему в спину. «Надеюсь, ты сам, когда увидишь ее маленького заморыша, поймешь меня и простишь». Вернувшегося домой Томилина ждало еще одно испытание. Разъяренная жена с перекошенным от раздражения и злости лицом устроила ему форменную истерику. Он прямым ходом направился к себе в кабинет, не желая принимать участие в скандале. Но жена ворвалась за ним следом. «Тебе все равно», — кричала она. «Тебе плевать на дочь, мне не плевать на дочь», — не выдержал он. «Это тебе плевать на ее страдания, это тебе надо любой ценой настоять на своем, это ты готова родную дочь принести в жертву своим желаниям». Томилин выпихнул ее из кабинета и закрыл дверь перед ее носом. Из ее воплей он понял, что она бесится главным образом из-за того, что дети поступили по-своему, а не так, как она хотела. «Это она еще не знает, что это все случилось благодаря мне», — горько усмехнулся он. «А что бы было, если бы она узнала? Лев скажет ей, интересно, или промолчит, в память о былой дружбе. Впрочем, хуже уже вряд ли будет. Или нет?» Как будто в ответ на его мысленный вопрос, в дверь кабинета что-то ударилось. «Посуду бить начало», — равнодушно отметил про себя Томилин, прислушиваясь к звуку посыпавшихся на пол осколков. Затем в дверь еще что-то прилетело и крики жены сменились рыданиями. «Пускай поплачет, ей полезно», — жестко заметил про себя прокурор. Никакого сочувствия к жене он в данный момент не испытывал, избаловалась, решила, что стала владычицей морской, судьбы детей уже может решать за них. «Ну и я виноват, конечно, потакал ей во всем, вот она и удержу не знает. Ничего, побесится и перестанет, главное, следить, чтобы дочке жизнь не портила. Будет же ходить и нудить, действовать ей на нервы, как будто девочка, собачонка, подобранная на улице, которую можно обратно выкинуть». Москва, квартира генерала Брагина. Не найдя понимания у мужа, Марина Геннадьевна, выплакавшись, позвонила Брагиным. Трубку взяла вторая жена генерала Нелли. «Нелечка», — всхлипывала в трубку Марина Геннадьевна, — «ты уже знаешь?» «Да, Марин», — ответила Нелли, сама будучи очень удивлена новостям. Муж вернулся всего с полчаса назад и сообщил ей. «Но как же так, вроде же, мужчины говорили, что был отказ», — с недоумением спросила она, но Марина Томилина и сама хотела бы это понять. Они попричитали некоторое время и Нелли позвала мужа к телефону по ее просьбе. Она передала ему трубку, а сама осталась рядом, чтобы из первых уст услышать, как же, все-таки, так получилось-то. Лев ей ничего не сказал о причине, почему комиссия так поступила. «Ничего не поделаешь, Марин», — ответил Лев, выслушав жену друга. «И не ищи виноватых. Так уж получилось. Бесполезно плакать над уже разлитым молоком. Привыкай лучше к новой ситуации». Он положил трубку, тяжело вздохнув. Нелли стало жаль его. «Вот же, приспичило этой ненормальной девчонке», — вырвалось у нее, подняла всех на нервы. Но муж взглянул на нее так осуждающе, что ей сразу расхотелось продолжать. «По большому счету, Костя ей не сын, так что пусть делают, что хотят, ей все равно». Ей просто хотелось поддержать мужа и посочувствовать своей подруге Марине Томилиной, но если Лева это не одобряет, то и ладно, это совсем не тот повод, чтоб с мужем ссориться. Москва, Гагаринский райком КПСС. «Ну, что скажешь, Иван Николаевич?» — наблюдал, едва сдерживая улыбку, Володин за Гончаруком, дочитывающим анонимку про мебельную фабрику. «Очень интересное письмо», — ответил тот, передавая его Белову. «Многообещающее, я бы сказал. Ну, давайте, подождем, пока все ознакомятся», уже не скрывая радостной улыбки, предложил Володин. Белов дочитал анонимку и передал ее Некрасову, покачивая головой в приятном удивлении. «И откуда же такое письмо интересное взялось?» — спросил он. «Бывшая любовница Самедова принесла сегодня», — пояснил Володин. «Пролезла в МГУ в какую-то группу, которая разбирает письма граждан в газету и на радио. Говорит, брать не хотели, связи в ЦК комсомола пришлось использовать. Это откуда же у нее такие связи? Поинтересовался Некрасов, дочитав письмо. Понятия не имею, отмахнулся Володин. Главное, результат. Протянул он руку за анонимкой. А кто-то еще в МГУ это письмо видел? Спросил Некрасов, возвращая письмо Белову, чтобы тот передал его дальше. Я так понял, что Регина выкрала его до того как, ответил Володин. Если так, то это очень лакомый кусочек, о котором знаем только мы, с крайне заинтересованным видом закивал Некрасов. И лучше, если так оно и останется. Подождем несколько дней. Если письма никто не хватится, то и черт с ним. А если Регина прибежит, что ищут его, то придется что-то решать, пожал плечами Володин. Да черт с ним, с этим письмом. Главное, информация из него. Кому-то надо сходить на мебельную фабрику на беседу с руководством, нетерпеливо заерзал на стуле Гончарук. Объяснить, что так и так, такие дела без нашего ведома не делаются. Чую, там у них десятки тысяч рублей каждый месяц без нашего ведома к рукам руководства прилипают. Само собой, согласился Белов. В четверг давайте и сходим. Нет, не надо суету там устраивать. Кто будет курировать фабрику, тот пусть один и идет на переговоры, остановил их Володин. И кто же будет ее курировать? Озадаченно посмотрел на него Гончарук. Считаю кандидатуру Дмитрия Некрасова самой подходящей, как ни в чем не бывало, ответил тот. У него загрузка меньше, чем у остальных, как раз выровняется. Гончарук, что-то взвесив в уме, кивнул согласно, многозначительно глядя на Володина. Белов, поглядывая на них, тоже не стал возражать. Какого толку, если уже остался в меньшинстве? Хотя ему самому бы такой лакомый объект вовсе бы не помешал. Значит, Дим, в четверг идешь на мебельную фабрику имени 1 мая, распорядился Володин. А что это они так спокойно все уступили мне такой лакомый кусок? Забеспокоился Некрасов. Есть какие-то сомнения насчет него? Хотя, все доходы у нас общие. Если я буду вести предприятие, они все свою долю с него, все равно, получат. Может, и правда, дело в недозагрузке, тогда надо просить процент мне повысить. Я так понимаю, предприятие довольно большое, начал он. Тогда мне процент за него надо бы поднять. Еще один, рассмеялся довольный Володин, как будто переговоры уже прошли, и они взяли уже это предприятие под свой контроль. Регинка тоже уже 1% с этой фабрики себе выторговала. Не говори гоп, не перепрыгнув, с усмешкой взглянул на Некрасова Гончарук. На этом совещание закончилось вместе с рабочим днем. Они покидали кабинет Володина в прекрасном настроении, предчувствуя приятные изменения своего материального положения. Чапай, Малина и Витька поехали своим ходом, потому что в машине места на всех не было, а мы с Горынычем отвезли ударную установку на самую окраину северо-востока Москвы. Там на одном из предприятий, в старом бомбоубежище, у них была репетиционная база. «Спасибо, что подвез», – благодарил меня Горыныч, запирая решетку на проходе в бомбоубежище на обыкновенный висячий замок. «А то сейчас искали бы машину. Вам надо свою прикупить», – заметил я. «Хотя бы, буханку старенькую какую-нибудь». «Надо», – с тоской в голосе согласился он, – «но много что надо. Придется денег сперва заработать». «Ну, потихоньку. Москва не сразу устроилась. Тебе куда? Давай, подброшу». «До метро». Тут же оживился он, высадил его у метро ВДНХ и поехал дальше к себе. Дома оказался раньше жены. Мама уже отпустила Ирину Леонидовну, так что я быстро поужинал и включился в игры с пацанами. Мама уже заметно округлилась, нагибаться ей уже становилось проблематично. Вскоре пришла жена с работы и радостно сообщила, что она на целых 2 недели остается за старшую у себя в отделе. Начальница и ее заместительница собираются на стажировку в торгово-промышленную палату, объяснила она. «Ты же секретарь, как тебя могут оставить за начальника отдела?» Удивился я. «Ну, это не по-настоящему», улыбнулась жена. «Формально, Морозова как была начальником, так и остается, она же не в другой город уезжает, тут же будет недалеко, на Ильинке. Просто, я с начальством в одном кабинете сижу и в курсе всех дел. Ольга Вениаминовна еще хочет для меня какой-нибудь телефон узнать туда, на Ильинку, чтобы я могла, если что-то срочное, ей позвонить и проконсультироваться, что делать. Вот, попробуешь, каково это быть начальником», — улыбнулась мама. «Мне уже нравится», — рассмеялась Галия. «Не успели мы обсудить новое амплуа моей жены, как в дверь позвонили. открыл дверь и увидел на пороге Брагиных. Костян держал на руках девочку, маленькую, испуганную. Сразу догадался, что вот оно, свершилось. «Это кто такой маленький к нам пришел?» Постарался я сказать самым своим ласковым голосом, помня, что малыши боятся чужих дядек. Женька мимолетно улыбнулась и прошла в квартиру, давая мне рассмотреть малышку. Тут же вышли мама с Галией. Костя представил нам Ларочку и нас ей. Она прятала личико, дичась, и при первой же возможности перебралась на руки к Женьке. Чувство, с которым мы все смотрели на малышку, трудно описать. Это и восторг поступкам наших друзей, но с примесью чего-то необъяснимого. Женщины, как по команде, все прослезились. У меня и самого в горле запершило. Галя тут же Алдониным в дверь позвонила. Ксюша также отреагировала. Расплакалась, обнимая и Женьку, и Ларочку одновременно. «Ну, что вы тут развели море слез?» – заворчал Иван. «Это же праздник. У нас пирог еще остался?» – спросил он Ксюшу. «Конечно», – спохватилась она. «У меня печенье творожное есть», – вспомнила мама. «Вчера пекла». Женщины быстро организовали сладкий стол. К нам присоединились Ирина Леонидовна и Ахмат. «Тут такое дело», – взяла слово женя. «В детском доме остался мальчик 6 лет Миша, наш очень большой друг». «Да, Ларочка», – девчушка кивнула в ответ, не отнимая лица от Женькиной груди. «Нам с Костей не разрешают его усыновлять, потому что у нас с ним разница меньше 16 лет. Нужен кто-то взрослый», – обвела она нас вопросительным взглядом. «Блин, Евгения, ну, ты как что-нибудь выдашь?» Вечно ошарашенно переглянулся я с женой, а у нее уже материнский инстинкт в глазах загорелся. «Не смотри на меня так, нам с тобой тоже не разрешат по той же причине». «Неожиданное предложение», – прокашлившись, заметил Иван и переглянулся с Ахмадом. «А с другой стороны, где один, там и два», – задумчиво ответил ему тот. Женщины тоже растерянно переглядывались между собой. «Вот, умеет Женька людей в неудобное положение поставить, и отказать неудобно», когда Брагины сами пример всем показали, и в то же время люди своего ребенка ждут. «Я по подъездам пройду», – заявила Женька, увидев сомнения на наших лицах. «Не стоит, Жень», – остановил я ее. «По знакомым предлагать надо, тем, кто тебя знает и вашу семью, а то чужие как на сумасшедшую посмотрят». «Это точно», – благодарно взглянул на меня Костян. «Еле уговорил с вас начать. Что за мальчишка-то?» – спросил Ахмат. «Обычный мальчишка», – пожал плечами Костя. «Мишка, 6 лет уже исполнилось. Наша в него как вцепилась и давай орать. Еле домой ушли сегодня, вчетвером отодрать ее от него не могли. Он теперь ждать нас будет», — мрачно проговорила Женька. Тут в дверь позвонили. Это оказалась Анна Аркадьевна. «А мама у тебя?» — спросила она. «Я здесь, здесь, Аннушка», — крикнула мама с кухни, и я пропустил ее в квартиру. «Это что у вас тут за собрание?» — спросила она, оглядывая нас. «И что все такие грустные?» Мама рассказала, что наши друзья взяли сегодня девочку из детского дома. Анна Аркадьевна тоже растрогалась. «А ты что хотела-то, Аннушка?» — поинтересовалась мама. «Узнать хотела, что в столовой у вас сказали, когда бутылки надо привезти, в пятницу или в субботу, у них же свадьба уже в эту субботу». Переглянулся с женой, но она совершенно спокойно отреагировала. «Значит, это только я закрутился и забыл. Твою ж дивизию. Надо будет с Галией подарок обсудить. Не забыть бы». Воспользовавшись общим замешательством, мама с Анной Аркадьевной вышли из квартиры. Женька вопросительно обвела нас еще раз печальным взглядом, в ожидании, что кто-то немедленно согласится усыновить парнишку. «Жень, мы твое предложение услышали, будем с ним работать», — ответил я за всех, чтобы разрядить обстановку. «Надеюсь, нам удастся найти для вашего Мишки приемную семью, но приготовьтесь, что это будет не сразу. Все-таки, на такой шаг еще решиться надо. Надо всего лишь один раз его увидеть», — ответила расстроенная Женька. «И никаких сомнений не останется». Мы переглянулись с Иваном и Ахмадом. Иван сделал удивленные глаза, мол, вот, так, поняли. «Да уж, знай наших. Наши женщины с детства уже к подвигам готовы». Брагины ушли и бережно унесли своего ларчонка, как говорил Костян. За ними ушли соседи. «Ну и что делать с этим мальчишкой?» — спросил меня Ахмат. «Не знаю, если честно. Это же порыв души должен быть. Морально созреть надо. Вообще, надо предлагать людям. Вдруг, кто-то об этом уже и сам задумывался. Предлагать. Как ты себе это представляешь?» — горько усмехнулся Ахмат. «А не хотите взять ребенка из детдома? Ну, да, как будто котенка пристраиваешь», — согласился я. Откажут и сторониться нас потом начнут. Мало ли мы что-то еще такое же предложим, отчего придется отказываться, чувствуя себя при этом сволочью. Он поднялся и пожелал нам спокойной ночи. Мы еще долго говорили с Галией на эту тему. Она вспомнила, сколько справок Брагины собирали для усыновления. К тому же, если кто-то и согласился бы взять, это еще не значит, что ему дадут, глубокомысленно произнесла она. В том-то и дело, ответил я. Непростое дело Женька затеяла, но это полностью в ее стиле. В среду с утра мы с женой собирались ехать в деревню, отмечать главный праздник сродни на свежем воздухе. Поднял в квартиру коробку с подарочной кроваткой, пока она вещи собирала малым на день. Взял Тузика, повел его прогулять. Наткнулся на Якова Данченко. Тот стоял у подъезда, немного выпив, и никуда не спешил, что для него было делом необычным. Мы уже шутили с ним как-то друг над другом, что постоянно на бегу встречаемся, то у меня дела какие срочные, то у него. А тут праздник, да еще такой важный, вот он и расслабился, получается. Поздравили друг друга с Днем Победы. Я повел Тузика, он пошел рядом со мной, поболтать о жизни. Очень хотелось спросить его о судьбе моей пьесы, но я понимал, что, если он молчит, значит, ничего еще не решено на эту тему. Ну так никто и не ждал, что все будет быстро. Время сейчас такое, неспешное. До конца года, если решение примут, годится или не годится к постановке, то уже хорошо. Так что спрашивать лишний раз не солидно. «У вас что нового?» – спросил он. Взял и рассказал ему, как друзья вчера ребенка из детдома взяли. Чем черт не шутит, вдруг перескажет кому-то, и кто-то решится. В конце концов, правило шести рукопожатий никто не отменял. «Это брат ее, что ли?» – уточнил Яков, внимательно меня выслушав. «Нет, про брата сказали бы обязательно на стадии обсуждения усыновления. В том детском доме хорошие люди работают. Просто подружилась девочка с пацаном. Надо же, а друзья у тебя молодые, ровесники. Он однокурсник мой. И ребенка взяли? Ну, эта жена его по работе в детский дом ездила. И вот, так оно все и вышло», улыбнулся я. «А свои дети у них есть? Не успели еще. Они поженились только прошлым летом. Молодцы какие», уважительно проговорил он. «Отчаянные, но доброе дело сделали». «Да, он попрощался со мной и ушел, а мы продолжили собираться. Зашел Ахмат, узнать, все ли у нас помещается в машину. У меня половина багажника свободна, если что», — сказал он. «Вот, коляску скоро сидячую куплю», — ответил я, — «и будет нужно, скорее всего. А пока справляемся. Спасибо». У первого подъезда увидел наших парней, Еловенко с Малининым. Подошел к ним, поздравить с праздником и поздороваться. И тоже, на всякий случай, про детдомовца Мишку рассказал, которого приемная дочь друзей оставлять там не хотела. Ребенку 3,5 года, маленькая, худенькая, а взрослые вчетвером ее от пацана этого вчера отдирали, живописал я. «Представляете, лучше бы ты не рассказывал», схватился за сердце Ромка. «Сам под впечатлением со вчерашнего дня хожу», честно признался я. «Святославль, Иван Николаев хотел воспользоваться свободным от работы днем и потратить его на задание Шанцева-Полевичеву, но пытаясь составить план действий, он не смог ничего придумать. На его квартире уже мать Руслана Якубова со своими вещами», – рассуждал он. «Искать там нечего, надо быть полным придурком, чтобы там улики оставить. А этот Левичев точно не такой, а куда еще идти? Дачи у них нет. В Шамордино он уже был, все там облазил, с соседями поговорил, прикинувшись покупателем, подыскивающим для себя подходящий вариант. Осталась только работа Левичева, но там директор завода получил такое же указание от Шанцева, рыть и искать, и пока что ничего не нарыл, хотя возможности у него это сделать серьезные, как у руководителя. Зная Шанцева, Иван был уверен, что директор искренне старается выполнить поручение первого секретаря. Может, ему помочь, подумал Иван. Одна голова хорошо, а две лучше. Все равно, идти мне больше некуда. Глава 12. Москва. Дом Ивлевых. Артисты Данченко в кои-веки оказались дома из-за праздника. Накопилось много домашних дел, Ида постирала и вышла на балкон развесить белье. Ее внимание сразу привлекли друзья Павла Ивлева, что живут в первом подъезде. Они вышли во двор на прогулку с ребенком. Девочка была уже большая. Ида подумала, что пару попросили приглядеть за чужим ребенком. «Представляешь», – заговорил с ней муж, когда она вернулась на кухню. «Соседи с первого подъезда, молодые такие, которые с нашим Павлом дружат с третьего этажа, девочку взяли из детдома. А, вот оно что, а я-то думаю, откуда у них ребенок взялся. Встала она у окна, глядя на гуляющую во дворе пару с ребенком. Яков встал рядом. «Отчаянные ребята», — проговорил он. «Она по работе в детский дом ездила и вот, пожалуйста». «Откуда ты столько знаешь?» — удивилась Ида. «Павла сегодня встретил утром. Рассказывал, там мальчишка остался 6 лет, друг этой малышки. Взрослые вчетвером вчера эту кроху от него отдирали. Требовалось не его забрать, бедолага. Так Женька это, что девочку взяла, вчера начала искать, кто его усыновить может, ей не разрешат, слишком большой разрыв по возрасту». «Да ты что?» — прижала Ида ладонь ко рту. «Вот за что все это детям, и не говори. Я с утра хожу, в себя прийти не могу». Они отошли от окна и занялись своими делами, думая каждый о своем. «Слушай, у нас дочь далеко, села напротив мужа Ида. Они с мужем уже большой дом в Краснодаре построили, вряд ли они в Москву когда-нибудь поедут. Тем более к ним уже родители Игоря перебрались. Мы с тобой так и будем, в лучшем случае, раз в год с Радой видеться и внучатами. Ну, подожди, дети школу закончат и захотят они их в Москву учиться отправить», — улыбнулся Яков и прикрыл ее ладонь своей, пытаясь успокоить. «Угу, сначала они детский сад закончат», — горько усмехнулась Ида, — «а только потом школу. Всему свое время, дорогая. Увы, время быстро пролетает. Ну, а как ты хотела? Я все думала, хорошо бы тоже, как Поля, мать Павла. Мы же вполне можем вырастить еще одного ребенка. Дорогая, у нас же гастроли», — глядя на жену с сочувствием, ответил Яков. Ему, на самом деле, тоже было не по себе от того, что они остались одни, когда дочь вышла замуж и уехала. «Ну и что, что гастроли? Раду же мы как-то вырастили. Тем более, гастроли летом», — возразила ему жена. «Можно подумать, у нас ребенок был без присмотра. У нас Рада как сын полка росла», — улыбнулся Яков, вспоминая их молодые годы. «Весь театр в няньках был. Пошли, хоть, поговорим с ними», — глянула опять в окно Ида. «Что там за мальчик остался? Ну, зачем зря кого-то обнадеживать?» С тоской посмотрел на нее Яков. «Я не готов к такому. Ну, пойдем тогда и просто поздравим. Они такое дело хорошее сделали», — настаивала жена. «Подмосковье, Коростово. Приехали чуть позднее Алираевых. Радька уже утащил коробку с цыплятами в дом к Трофиму, где опять собрался спать вместе с ними. Забеспокоился сперва, как он там один в пустом доме на ночь останется, но оказалось, Егорыч собрался с ним ночевать. Детей раздевать не стал, понес их сразу погулять на стройплощадку перед первым дневным сном. Ахмат на автомате уже принял у меня одного из близнецов, глядя, как завороженный, на растущий сруб. Наши строители уже занимались 10-м венцом. Трофим, самодовольно поглаживая усы, показал нам с Ахмадом на стопу красного кирпича чуть в стороне. «Печной», — прокомментировал он. «Самый настоящий. Мы прошлись туда, посмотрели». Ахмат оценил приобретение удовлетворенным покачиванием головой. «Где взял?» — спросил он. «Места знать надо», — лукаво ответил старый. «Деревенские уже привыкли к строителям, кое-кто и вопросы задавал. А почему вы так делаете, а не вот так? А почему это? А зачем то?» Интересно было послушать. Хотя строить самостоятельно сруб я бы не решился. Тут, все-таки, навык нужен, опыт, знания. Но наш деревенский народ привык все делать сам и пользовался любой возможностью получить побольше опыта и информации. Вскоре к стройплощадке подошла Галия. Детям пора было уже кушать и спать. Понес пацанов следом за ней, приговаривая, что у нас командир, мама. Как она сказала, так и будет. Жена оглянулась на меня с проказливой улыбкой. Что-то мне подсказывает, что она мне это еще припомнит. Москва. Во дворе дома Ивлевых. Качели на детской площадке во дворе показались жене не очень безопасными. Она села на них сама и посадила Ларочку на колени. Косте пришлось раскачивать их. Качели жутко скрипели на весь двор, и Костя присматривался, откуда раздается этот скрип, где надо смазать, когда он раздобудет масло. Потому что звук этот долго переносить он был не в состоянии. Женя разговаривала с Ларочкой, пытаясь добиться от нее, чего она хочет. Но детдомовский ребенок не знал, чего он хочет. Ее сажали кушать, она кушала. Клали спать, она ложилась. Говорили, надо идти умываться, она шла умываться. Ни проказ, ни капризов. Это так страшно. В какой-то момент Костя поймал себя на мысли, что ребенок, как будто, не настоящий, не живой. Но в этот момент вспоминал, как она вцепилась в Мишку, и сразу успокаивался. Из третьего подъезда вышли соседи и друзья Ивлевых и направились прямо к ним. Костя помнил, что они артисты, мужа зовут Яков, а как зовут жену он, как ни старался, вспомнить не мог. «Ну и неважно», — решил он, — «они старше нас больше, чем в два раза, не обращаться же к ним по имени». «Доброе утро, Женечка», — заговорила первая артистка. «Кто это у вас тут такой маленький появился?» «Здравствуйте, Ида Васильевна», — радостно приветствовала ее женя. «Это Ларочка, она теперь будет жить у нас. Поздравляем!» Не удержался Яков и широко улыбнулся. Однако малышка испугалась его и спрятала лицо на груди у жени. «Она чужих еще боится», — извиняющимся тоном прокомментировал Костя. «Не привыкла еще». Ида Васильевна расспрашивала о детдоме, где жила раньше Ларочка, про ее друга. Когда Костя с Яковом отошли немного в сторону, малышка перестала бояться. Ида воспользовалась этим, чтобы расспросить про мальчишку. «Он хороший», — ласковым голосом спрашивала ее Ида, и малышка охотно кивала. «Хорошо бы его кто-то из нашего дома взял», — поспешно добавила жена, и Костя порадовался, что она не стала сразу их уговаривать усыновить пацана. «Мы бы гуляли вместе», — «да, Ларочка». Малышка опять кивнула в ответ. «А как его зовут?» — спросила, улыбаясь, артистка. «Мишка», — ответила малышка. Впервые заговорив при незнакомцах, Ида Васильевна радостно обернулась к мужу. «Дорогая, ну хватит людей смущать», — вынужден был позвать жену Яков, заметив, что у жени начинает появляться надежда в глазах. Ида послушалась и, поздравив молодежь, неохотно попрощалась. Они вернулись домой, и по ее взгляду Яков понял, что она уже готова, хоть прямо сейчас, ехать в детский дом за этим Мишкой. «Давай, просто съездим, посмотрим», — попросила она, заглядывая ему в глаза. «Ага», — усмехнулся Яков мысленно, — «просто съездим, посмотрим». Как же, но отказать жене, когда она на него так смотрела, он не мог. Яков знал, что традиционные ромы его не поймут. В обычной семье рома власть мужчины над женщиной велика. Ну так и он давно уже необычный член общины. «Эх, Ида, Ида, ну что с тобой делать?» Улыбнулся он и притянул ее к себе. День подошел к вечеру быстро. Женщины приготовили еду и накрыли на стол. Детей уложили спать и начали праздновать. Тост шел за тостом и в память погибших, и за то, чтобы этот кошмар никогда больше не повторился. «Я, конечно, как и Ахмат, не пил, мы за рулем». Но посидели душевно, снова послушали рассказы о войне. В этот раз, правда, фронтовики не были особенно разговорчивы на эту тему, как в прошлом году. Бывает, что же, это настолько особенная по своему значению дата, что именно им решать, рассказывать остальным что-то сокровенное, или в этом году лучше помолчать в память о погибших. Повезло, дети спали долго и крепко, так что отметили, как полагается. После сна опять носил пацанов на улицу. А как они второй раз проснулись, мы их напоили кефиром с печеньем и поехали в Москву. А Лера и вы решили ехать позднее. Вечером, когда мы с женой уже уложили детей спать, во вторую входную дверь постучали. Это были Гриша с Радькой. «Здорово», — протянул мне руку Григорий. «Что там за Мишка из детдома? Родион мне уже все уши про него прожужжал». «Есть такой, ищем ему приемных родителей», — ответил я, удивленно взглянув на Радьку. «Но для этого нужны и мама, и папа», — объяснил я ему. «Ну-у-у», — разочарованно протянул он. «А я думал, раз он уже большой, будет у меня брат, буду с ним в школу ходить». Малый произнес это с таким искренним чувством. «Угу», — задумчиво прижал его к себе Гриша. «Кто ж нам его даст без мамы? Придется тебе, Гриш, жениться», — на полном серьезе заметил я. «Тогда и так дети появятся», — усмехнулся он. «Брат», — поднял голову Радька и взглянул с надеждой на отца. «Ну, может, и сестра получится», — ответил он. «Маленькая, давай», — радостно воскликнул Радька. «Да подожди ты», — улыбнулся Григорий. «Сначала маму ей найдем». «Родион, задача ясна?» — подмигнул я ему. «Ясна», — улыбнулся он. «Найти маму. А давайте я лучше сам», — возмутился Григорий. «У тебя уже достаточно было времени», — взглянул я на него с улыбкой. «Целый год, так что, ага», — поддакнул мне Радька с деловым видом. «Да ну вас», — рассмеялся Гриша и пошел к себе. Чуть позднее зашел Ахмат с задумчивым видом, пригласил его на кухню, чувствуя, что ему надо что-то обсудить. «Слушай, мы тут с Полей поговорили», — начал он, усевшись напротив меня. «Если Мишку из детского дома никто не заберет, то мы возьмем его. Правда, что ли?» — удивился я. «Вы же его не видели даже. Ну и что, детей не выбирают?» — поднялся он. «Ну, так-то да», — был вынужден согласиться я, провожая его. Удивительный у меня, все-таки, отчим. Смелое решение, конечно, но по деньгам Ахмат с мамой второго ребенка потянут, да и я буду подкидывать денег маме аккуратно, чтобы Ахмат не замечал. Посмотрим, как оно сложится все. 9 мая мы отпраздновали по-домашнему, в самой достойной компании, что только можно представить, а меня начали другие мысли по поводу этого праздника занимать. Пошел с псом гулять, пустил его по двору побегать, а сам ходил вдоль дома и думал, почему же опять и намека не было в этом году на бессмертный полк. Ну, ладно, не стали организовывать массового шествия, как первомайская демонстрация, понятно, дело это сложное. Но те же ветераны могли пройти по Красной площади, держа в руках фотографии павших товарищей. Ведь у многих есть групповые фото со времен войны, с них можно сделать портреты. И я долго рассказывал про это по радио совсем недавно, никто мне не запрещал это делать, значит, обсуждать можно, запрета нет, а самого бессмертного полка нет. Вот так у нас часто. Появится какая-то хорошая инициатива и тут же замыливается. На всякий случай, как бы чего ни случилось, вякнул, небось, кто-то в политбюро, что это на православный крестный ход похоже, кто-нибудь уровня Суслова, и все. Никто не хочет с ним связываться. И словно и не было ничего. Положили под сукно. Порадовался, что сразу, как появился в 1971 году в Святославле, трезво оценил свои шансы что-то серьезно изменить в СССР, а то и вовсе спасти его от распада, как стремящиеся к нулю. Старыми аппаратчиками, стоящими у власти, набрана такая инерция на косность и осторожность, что ничего один молодой выскочка серьезно изменить не может. Только убиться головой о стену или попасть в психушку, надорвавшись от непосильных усилий. Каждый сверчок знает свой шесток, так что надо делать, что могу, и не расстраиваться, когда часть усилий зарубается в Кремле на корню. Чую, что расстраивалки не хватит на все такие вот огорчения. В четверг с утра поехал в этот самый Кремль, занес записки для Межуева помощницы Пархоменко. Валерия Николаевна мне сразу выдала майские талоны и праздничные к 9 мая. Поднялся к помощнице Воронцовой и оставил ей копии своих записок. Спускаясь по лестнице, печально улыбнулся. Сколько я уже этих записок сюда перетаскал. Для политбюро же, блин, не для горкома в Святославле их строчу. Где хоть какая-то реакция? Одна надежда, что хоть что-то все же где-то приметили, и в план следующей пятилетки включит. Но узнаю я об этом, только внимательнейшим образом его изучив, когда придет время. Спасти СССР. Как же, как же. Тут все уверены, что ему ничего не угрожает. Просто надо делать все то же, что в последние десятилетия, ничего не меняя, не замечая ни компьютерной революции, ни массового внедрения других новых технологий на Западе. А потом и стремительный разворот Китая к рынку также не оценят и не поймут правильно. И в Афган пошлют наших ребят умирать. Черт, черт, черт. До встречи с Сатчаном оставалось еще больше часа. Решил зайти в комитет по миру. Святославль. Утром в четверг Иван Николаев позвонил Шанцеву и попросил его предупредить директора завода ЖБИ о своем визите. «Хочу осмотреться там, может, что в голову придет, а то не знаю уже, где еще искать», — честно признался он. Тот одобрил идею, хоть и не скрывал разочарования, узнав, что ничего пока у Ивана Налевичева нет. Милиционер оделся в гражданское, чтобы не вызывать повод для сплетен на заводе, и направился к согласованному с Шанцевым времени на предприятие. Директор завода Руднев послал за ним на проходную свою помощницу, а потом, закрывшись с Иваном в кабинете, доложил ему о результатах проведенной проверки, точнее, об их отсутствии. «Знать бы, хоть что искать и где», – жаловался директор. «Служба главного энергетика – это же вспомогательное подразделение. Там не разбежишься с хищениями, как на складе каком-то материальном. В его ведении электроцех и котельная. Что там красть? Если б я еще знал», — развел руками Иван. «Давайте пройдемся по заводу. Вы расскажете мне, что к чему, глядишь, какие-то мысли и появятся». «Ну, давайте», — вздохнул Руднев. Они вышли на улицу к огромным кучам песка и гравия, которые приходили на завод вагонами. Прошлись по цехам, где кипела работа, все двигалось, гудело и дребезжало. «Действительно, что тут можно украсть?» — думал Иван, разочарованно оглядываясь вокруг. Руднев, тем временем, подвел его к стенду с изображениями изделий странной формы с обозначением их маркировки. «Это наша готовая продукция», — показал на стенд директор. «А что это такое?» — разглядывал Иван причудливые фигуры, поддоны, бруски и кирпичи странной формы с полостями и сквозными отверстиями. Это элементы электроподстанций, начал объяснять Руднев. Вот это, например, опора ЛЭП. А какого они реально размера? Удивился Иван. А, ну, пойдем, покажу. Привычного склада готовой продукции на этом заводе не было, она хранилась прямо под открытым небом. Иван ходил между большими и не очень балками, опорами и прочими элементами, как их называл директор. Вдруг они подошли к штабелям серых блоков. Иван сразу вспомнил, где он их видел. Я думал, по картинке, что они больше по размеру, а вот такие мне знакомы. Взял он в руки один блок из поддона. Что это такое? Тоже элемент подстанции, ответил Руднев, заинтересованно глядя на него. А где вы их видели? Да у Левичева из этих блоков в деревне гараж и сарай построены, покачивал в руке Иван блок с довольной улыбкой. Вернее, не у него, а у его бывшей жены. Ну, или настоящей, учитывая, что они снова заявление в ЗАГС подали. Это в Шамордина, что ли? Удивился директор. Ну да, так, он на коллектор выписывал материалы, вспомнил директор. Но их не хватит на гараж, а давайте проверим, и коллектор, и все, что он на него выписал. Предложил Иван. Посчитаем, сравним. Конечно, обязательно проверим, ревниво поджал губы Руднев. Каков хитрый жук, все-таки умудрился завод обокрасть, а мы ничего и не заметили. В комитете по миру было тихо, смена у парней еще не началась. Над Марком, задумавшимся над каким-то письмом, стоял Ильдар, скрестив руки на груди. «О, Павел, как хорошо, что ты зашел», — воскликнул он, увидев меня на пороге. «Посмотри, пожалуйста», — протянул он мне письмо, над которым зависал Глизер. «Марк Анатольевич, не говорите пока ничего», — попросил его Ильдар. Поздоровался с ним и Марком и принялся изучать ходатайство, которое мне протянул Ильдар. Некто Черкашин А. просил восстановить его на московском заводе «Красный металлист». Уже больше года он добивается восстановления, оспаривая незаконное увольнение. 15 лет он проработал там строгальщиком, а потом из-за конфликта с мастером был обвинен им, что он будто бы был выпивший. Его уволили и еще и обвинили в том, что он давал своим сослуживцам деньги в долг под проценты. С такой характеристикой и записью в трудовой книжке он не может теперь никуда устроиться на нормальную работу. Вынужден перебиваться временными работами, при всей своей квалификации выше грузчика ему теперь не устроиться. Ну, что скажешь, с любопытством смотрел на меня Валиев. Ничего не скажу, пожал я плечами, надо на месте разбираться. Самое неприятное, что у нас такое вполне может быть. А как же профсоюз, возразил он мне. Да бросьте, Ильдар Ринатович, как будто сами не знаете. То, чем у нас профсоюзы занимаются, очень сильно зависит от конкретного профорга. Большинство из них, в лучшем случае, социалкой занимаются, да и то с минимум усилий, чтобы не надорваться. А вот бороться, как обязан по сути своей работы, за законные права трудящихся, далеко не каждый профорг захочет, ответил я. Хотелось и пожестче сказать, напрямую, как оно есть, но это уже будет слишком близко к антисоветской агитации. А при Ильдаре я ничего и близко похожего говорить не буду, скользкий он человек. Все по нему стало понятно, когда он Ираклия слил без малейшей попытки разобраться, как дела в реальности обстоят. Не люблю я тех, кто своих подчиненных сразу бросает, при малейшей трудности. Значит, у такого человека, с его точки зрения и друзей нет, есть только полезные или не очень полезные связи. А так, как я сформулировал, уже против меня обратить не удастся. Заметь, он сам это сказал. Назидательно поднял вверх указательный палец Марк, глядя на Ильдара. И что дальше? Скрестил опять руки на груди Валиев. Что мне делать-то? Отделаться звонком на завод или ехать разбираться? Перечитал письмо еще раз. Ну, если это все правда, в ситуацию мужик попал неприятную, мягко говоря, заметил я. Тем более, если 15 лет до этого отработал, значит, не было за ним каких-то серьезных косяков. Если все так, считаю, что надо ему помочь. Ну, хорошо, Паш, спросил Ильдар. Ему мы, считай, уже помогли. Но выводы, которые напрашиваются сами собой, что с ними делать? Речь же об этом. Ну, понятно, классическая дилемма чиновника. Как бы и работу свою выполнить, и из кресла не вылететь. Как бы и актуальную проблему подсветить, и начальство при этом не огорчить. Попробуй во всеуслышание заявить, что в стране победившего пролетариата профсоюзы вместо защиты трудящихся превратились в дополнительный придаток в распоряжении руководителей предприятий и организаций, которые что хотят, то с трудящимися и делают от имени этого самого государства. Тут же вылетишь, не то что из кресла, из Москвы за 101 километр. Ну, в случае, если все это правда, то мы имеем целый букет нарушений, начал рассуждать я. Вопросы есть и к руководству, как цеха, так и предприятия в целом, и к профсоюзу, и непосредственно к тем, кто оклеветал этого человека. Думаю, целесообразно все нарушения зафиксировать и передать в соответствующие инстанции. Клевета это в милицию. Про бездействие профсоюзов в ЦСПС. Потакание руководством произволу подчиненных это в соответствующее министерство. А какие они там дальше сделают выводы, какой дадут ход этому делу, это уже на их усмотрение. Наше дело – предупредить, а их дело – отреагировать. Ильдар переглянулся с Марком и забарабанил пальцами по столу, обдумывая мои слова. Но фельетончик я бы по фактам этой проверки написал, хитро прищурившись, добавил я, и профсоюз тоже протянул бы хворостиной по хребту. А почему нет? Действительно, почему нет? Вопросительно смотрел на Валиева Марк, но тот молчал, продолжая напряженно думать. Ладно, решился все же он. Время поджимает, сроки ответа уже подходят. А телефона у этого, Черкашина, заглянул он в письмо, нет. Надо еще согласовать нашу встречу на заводе со всеми участниками этой истории, чтобы 100 раз не ездить. А вы на завод позвоните, подсказал я. Пусть сами и организуют и Черкашина, и всех остальных. В архиве кадров есть его адрес, вот, пусть телеграмму дают или кого-то к нему посылают с приглашением. Сами кашу заварили, сами пусть теперь и крутятся. Тоже верно, усмехнулся Марк. А ты с нами, да? Посмотрел на меня вопросительно Ильдар. Ну, почему бы и нет, кивнул я. Интересно, что там на самом деле было. Хорошо, я, тогда, сегодня же займусь согласованием этого рейда. Как все будет готово, отзвонюсь. Протянул он мне руку. Договорились, улыбнулся я, попрощался с ними и поехал навстречу к Сатчану. Профсоюзы, профсоюзы. Возможности у профорга немалые, но привычка брать под козырек при виде директора у подавляющего большинства все портит. А есть же еще и похуже варианты. Вспомнить ту же Дружинину. Какая от нее помощь была работникам предприятия? Да помощи от нее даже представить себе невозможно. Все было ровно наоборот. Она рабочих прессовала почище директора, он уже сам не знал, как людей от нее защитить. О чем тут, вообще, говорить? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Глава 13. Святославль. Сразу после заверения сделки, Левичев передал Руслану ключи от машины, а он ему 1000 рублей. «Надеюсь, мы уладили все разногласия?» – спросил Левичев, когда они уже вышли на улицу.